Глава 15. Марий полумесяц ловко уворачивается от сполохов и, отражая удар за ударом, прорывается к некромантам. Спина к спине с ним сражается здоровяк Дмитр. Боевой молот задорно крушит черепа сотворенных. Раз! И очередная голова превращается в черное месиво. Но меткий выстрел сбивает Дмитра с ног. Здоровяк падает навзничь, хрипит, дергается, судорожно хватаясь за рану. Его плоть дымится. Арбалетный болт, похоже, напичкан чародейством. Отрезанный от своих, Марий остается в меньшинстве. Один против двух чародеев и десятка мертвецов. Некроманты закрывают глаза, шевелят губами и вскидывают руки, вбирая силу зла, боли и ненависти. Они готовят сокрушительный удар. Но полумесяц этого не видит. Разбуженные взяли его в кольцо. Окружили плотно. Не вырваться. Проклятье! «Марий!» — хрипит Яромир, и голос срывается. «Держись!» Перемахнув через парапет, он прыгает вниз, на покатую крышу стрельницы, а с нее, повиснув на руках, уже на землю. Ногу прошивает острая боль. Яр кривится, но не останавливается. Бежит, и когда некры отточенным движением посылают в Мария смертоносную волну, бросается на перерез. Слабая, но весьма действенная пощечина вырвала из лап кошмара. Яр разлепил глаза. Чищоба дергалась и плясала, будто ошалелая. Деревья водили хоровод. Во рту стоял тошнотворный привкус тлена, и пить хотелось бешено, как с дикого похмелья. Ледорез зажмурился, заморгал, силясь совладать с головокружением, и различил прямо перед собой двух девушек. Двух абсолютно одинаковых девушек в одинаковых темно-красных плащах. «Очнулся!» Хором поинтересовались они и принялись вращаться. Яр моргнул покрепче, и девицы слились в одну. Вид у чудачки был потрепанный. В спутанных волосах торчали листья, ветки и колючки. Платье порвалось у подола и разошлось по шву от подмышки до талии. Плащ перепачкался. Однако в серых глазах читалась пугающая, непоколебимая решимость. «Цела?» — прохрипел Яромир, и решимость слегка поугасла. Девица растерянно хлопнула ресницами, сглотнула и, кажется, даже чутка покраснела. «Нервничает?» «Похоже на то. С чего бы?» Ледорез попытался встать и обнаружил, что руки связаны за спиной. «Твою же погонь! Вряд ли это происки Бахаря. У него же лапы, а значит...» «Ты чего затеяла?» Он вперился в девчонку недобрым взглядом. «Я?» Протянула она и кашлянула, видимо, намереваясь придать голосу твердость. Вышла так себе. «Я взяла тебя в плен. Теперь ты мой заложник». «Недурственно!» — хохотнул Марий, возникший рядом с лошадью. Яр его восторгов не разделял. Слишком уж напрягало отсутствие портупеи с ножнами. Куда мелкая шкода заныкала оружие, оставалось только догадываться. «И что теперь сделаешь?» — поинтересовался он у блаженной. Ремни на запястьях она стянула неумело, но вполне себе крепко. Почти полминуты ушло, чтобы выпутаться. Однако сообщать об этом Яр не торопился. «Прикончишь меня?» «Прикончу?» Чудачка явно удивилась. Растерялась даже. «Нет, нет, вовсе нет. Я отвезу тебя в замок, к хозяйке. Она и решит, что с тобой делать. Садись на коня». Девушка ухватила его за локоть. «Это кобыла», — буркнул Яромир, безропотно подчиняясь приказу. Руки он послушно держал за спиной, поэтому точка опоры в виде узкой девичьей ладошки пришлась весьма кстати. Расклад вполне устраивал. Великое везение. Его доставят до места, да еще и верхом, как знатного пана. Плюс ножны нашлись. Девчонку укутала клинки в остатки многострадальной нижней юбки и кое-как примотала портупею к седлу. Яр мысленно ухмыльнулся. Все удовольствия разом. «И не стыдно пользоваться наивностью несчастной девушки», — укоризненно заметил Марий, когда чудачка, потянув за повод, задала Каурой нужное направление. Ледорез с трудом сдержался, чтобы не высказаться вслух. «Это она-то наивная. Серьезно? Да засранка водила его кругами, сбивала с пути, обманывала и...» «И жизнь тебе спасла», — добавил призрак. «Это не в счет». «Что?» — блаженно обернулась. «Ничего». «Знаешь, ты очень странный», — заявила девушка, уверенно сворачивая на очередной развилке. Яр машинально подметил поваленную сосну, усыпанный поганками пень и высокий в полтора аршина муравейник. «Очень-очень странный. Я сразу заметила. И вид у тебя какой-то нездоровый. Ты болеешь?» Ледорез промолчал. «Попроси хозяйку. Она излечит любую хворь». «Посредством отделения головы от тела», — самым серьезным тоном присовокупил Марий. Когда им пришлось обходить бурелом, он, не мудрствуя лукаво, прошел прямиком сквозь замшелые бревна и коряги. «Слышал, она превращает людей в химер», — сказал Яр, внимательно следя за дорогой. С каждой пройденной верстой лес становился темнее и глуше. Вековые деревья такие могучие, что даже трое мужчин, взявшись за руки, не смогли бы обхватить стволы. Поскрипывали, качая густыми, ветвистыми кронами. «Не всех». «Это вселяет надежду», — хмыкнул Марий, а девчонка продолжила. «Только подлецов, лгунов и клятва преступников». «Ну, слава небесам, про наемных убийц ни слова». Призрак ловко перепрыгнул через неглубокий ручей. Чудачка пересекла его вброд, приподняв юбки. Она все еще заметно прихрамывала, но продолжала идти вперед, не сбавляя скорости. Упорство и стойкость девицы невольно вселяли уважение. Интересно, как все-таки она попала в замок? Может, хозяйка пленила ее родителей, а девчонку взяла в качестве откупа? Или... «Пришли!» Блаженная сдула упавшую на глаза прядь и ласково потрепала Каурую по шее. Кобыла фыркнула. «Пришли!» Яр нахмурился. «Пришли? Куда пришли? Никаких цитаделей, бастионов, крепостей и башен впереди не наблюдалось. Он видел лишь покосившуюся, крытую соломой бревенчатую хижину, обнесенную заскорузлым палисадом, на кольях которого вместо горшков тут и там красовались черепа. Нечеловеческие, коровьи. Окна скрывались за глухими ставнями. Дверей не имелось вовсе от слова совсем. Что за... Вдруг у девчонки беда с головой суровее, чем у него, и несчастная мнит лачугу замком, а собственную кошку — хозяйкой. Все может быть. «Это не замок», — осторожно заметил Яромир. Помнится, кто-то говорил ему, умалишенных нельзя нервировать. «Это изба». Девушка улыбнулась. «Судить по первому впечатлению — большая ошибка». Она крепче ухватила Каурую под узцы. «Слезай, я придержу лошадь. Помочь?» Ледорез смерил ее сардоническим взглядом и ловко спешился. Земля под ногами чавкнула, потянула гнильем и сыростью. Видимо, где-то рядом болото. И деревья вокруг странные, кривые да разлапистые, с высоко торчащими корневищами и узловатыми ветками. И в каждом дупло словно разъявленная пасть. «Нечисто здесь», — озвучил Марий его мысли и сплюнул. «Слишком уж тихо, аж оторопь берет». «Пойдем», — позвала блаженная, и Яр уже почти шагнул за ней, но тут же замер. «Дерево», — тихо сказал он, и чудачка вопросительно возрилась на него. «Оно шевельнулось». Блаженная, видимо, хотела что-то сказать, даже рот приоткрыла, но не успела вымолвить ни слова. Сучковатые дубы закачались, заскрипели, толстые корни выпростались из земли, мощные ветви потянулись вперед, крючковатые пальцы растопырились. Кора треснула, и древние, распахнув полные гнева глаза, яростно взвыли. «Эки страхоморды!» Полумесяц отскочил в сторону, когда твари с неожиданной прытью ринулись в атаку. Можно подумать, они могли его сбить. Каурая испуганно заржала, шарахнулась, и чудачка упустила поводья. «Ох!» Девчонка попыталась снова их ухватить. «Назад!» Яромир оттеснил ее за спину и резким движением высвободил ножны из тряпичного кокона. Выхватил клинок. «Ты?» — пискнула она, но дослушивать ее тираду ледорез не стал. Крутанув меч на запястье, отразил первый удар. Потом второй, третий. «Нет!» — верещала девчонка, едва не кидаясь под руку. «Не надо, нет!» Теперь Яр не сомневался, что она малость тронутая, но с этим он разберется позже. Сначала древние. Они рычали, наступали, окружали и вынуждали пятиться. А он рубил их в щепы, точно обезумевший дровосек. Пригибался, ударяя снизу, бил с разворота, всаживал кинжал глубоко в кору. Но все было бессмысленно. Стоило снести узловатую конечность, как на ее месте тут же отрастала новая. Древние регенерировали быстрее, чем он их кромсал. А ускориться не выходило. После всех злоключений почти не осталось сил, и ноги еле держали. Но хуже всего был шепот. Чертов многоголосый шепот и чертова слизь, которая всегда его сопровождала. Теперь она сочилась из земли, ползла по стволам, стекала с ветвей. Погонь! Проклятое видение, как всегда, не вовремя. Не хватало еще потерять себя, как тогда, над обрывом. «Держись!» — крикнул Марий. Мерзкая жижа оплела его ноги, поднялась по телу и сдавила горло удавкой. Покойник захрипел. «Арх!» — ревели древние, вспарывая корнями землю. Каурая громко ржала, брыкалась, вставала на дыбы. «Сюда! Сюда!» Блаженная чудачка отчаянно махала рукой. «Сюда! Скорее!» Она побежала к чистоколу. Отбиваясь, Яр последовал за ней. «Хуже уж точно не будет!» «Избушка!» — на ходу прокричала девица. «Повернись к лесу задом!» Лачуга затрещала и приподнялась, демонстрируя толстые, покрытые чешуйками куриные лапища. Неуклюже топочась, она подставила им другой бревенчатый бок, в котором зияла чернотой распахнутая дверь.